Через 3 дня после того, как полис был аннулирован, мой агент доложил, что Делани попал в дорожное происшествие и чудом остался в живых. И если бы он был застрахован, я опротестовал бы иск и начал следствие по этому делу. Но так как полис был аннулирован, я предоставил Джаррету, вашему предшественнику, разобраться в этом деле. Он провел тщательное расследование, но не пришел никаким конкретным выводам. Да вы можете затребовать это досье. Делани был в стельку пьян и уснул на заднем сиденье машины, а его жена сидела за рулем. Она остановила машину на горной дороге. Поводом для остановки послужила машина одного из ее приятелей, которая якобы заглохла и загородила проезд. Делани по-прежнему спал. Она вышла из машины, но по ее версии недостаточно надежно зафиксировала ручной тормоз. Я удивлен, как вообще Делани смог выжить после падения в пропасть. — Черт возьми! — воскликнул Бус. — Мне то слово! — сказал Мэддокс. — Эта женщина проявляет удивительную расторопность. Не успел Делани заключить этот договор на страхование телевизора, как она тут же унюхала, что по одному из пунктов полиса сможет получить $5000 и тут же принимается за старое. Но на сей раз она достигает цели. Делани мертв. Я уже был готов вскочить с места и заявить Мэддоксу, что он не прав, но каким-то образом сдержался. Еще не пришло время заявить всем, что это именно я убил Делани. Я молча сидел, не смея сказать и слова из боязни за свою шкуру. Бус вытряхнул трубку. Но у вас нет веских доказательств, что это именно она убила мужа, мистер Мэддокс. Мэддокс безразлично махнул рукой. Это уже ваши трудности. Я сообщил вам, что это убийство, и я ставлю свой последний доллар, что это именно она убила его. Это уже ваша работа, припереть ее к стенке. Установите, где она была в момент смерти мужа. Тщательно проверьте ее алиби. Еще раз готов держать пари, что алиби у нее безупречное. Крайне необходимо провести эксгумацию тела Делани. Я совершенно убежден, что именно она создала эту мизансцену. Взяла заднюю стенку телевизора, положила отвертку рядом с рукой и тому подобное. И все это она проделала только за тем, чтобы получить по страховке $5000. Бус почесал свой внушительный нос. «Окей, я переговорю с Джефферсоном. Мы немедленно проведем эксгумацию тела». Он поднялся на ноги. «Вы случайно не знаете, где может находиться миссис Делани?» — В настоящий момент она ищет работу в Лос-Анджелесе, — ответил Хармас. — Ее адвокат Макрин, вне всякого сомнения, скажет нам, где ее найти. — Окей, мистер Мэддокс, — сказал Бус. — Я беру дело в производство. Я буду информировать вас о расследовании. Он повернулся ко мне. — Заприте дом и поставьте печать на дверь. Я хочу, чтобы телевизор впредь оставался здесь. Она просила вас забрать телевизор? — Да. — Хорошо, я поговорю с ней. — Не забудьте прислать мне копию рапорта патологоанатома, — сказал Мэддокс, задерживаясь на пороге. Он помедлил, внимательно глядя на меня. «Вы понадобитесь нам в качестве свидетеля, мистер Риган. Спасибо за помощь». Он и Хармас сели в Паккар и уехали. Мы с Бусом остались вдвоем. Бус следил за отъезжающей машиной. «Вот это мужик!» В голосе лейтенанта сквозило неприкрытое восхищение. «Какой бы великолепный полицейский офицер получился из него! Но он способен чувствовать запах убийства за сотню миль, и, насколько я помню, никогда не ошибался. Ладно, нужно опечатать дом. Где ключ?» Я передал ему ключ. «Окей, Риган, встретимся на судебном разбирательстве». Бус закрыл дверь черного хода и запер ее изнутри. Я вышел из дома и сел за руль фургона. Я несколько успокоился лишь после того, как вернулся домой и выпил две приличные порции шотландского виски. Лишь тогда нервное напряжение несколько спало. Неужели будет выдвинуто обвинение против Хильды? Я ведь доподлинно знал, что Делани умер от электрического тока. Но как же в таком случае они смогут доказать, что ответственность за это убийство лежит на Хильде? Но я был бы сумасшедшим, если бы сразу сознался, пытаясь выгородить Хильду, тем самым подписав себе смертный приговор. По крайней мере, я не сделаю этого до тех пор, пока ей не будет грозить реальная опасность. Я должен подождать развития событий. Если я увижу, что события развиваются в худшую для нее сторону, лишь тогда я скажу Бусу правду. На следующий день после обеда я направился в Глинкэмп. Оставив фургон на стоянке, я пешком дошел до конторы шерифа. Я застал его в кабинете, сидящим за столом и погруженным в мрачные мысли. «Привет, сынок», — сказал он. «Заходи и присаживайся». Я сел, наблюдая, как он вытаскивает яблочный самогон из шкафчика, стоящего за его спиной. Наполнив два высоких бокала, он один протянул мне. «Что ж, вещь, которую я избегал столько лет, все же случилось», — угрюмо произнес он. «Я всегда подозревал, что Делани умер как-то странно. Если бы я знал, что он заключил с компанией этот проклятый полис, то произвел бы более тщательное расследование». «А что произошло?» «Вчера сюда приехал патологоанатом, полицейский офицер с медицинским образованием из Лос-Анджелеса. Он эксгумировал бедного парня этой ночью». «Насколько я понял, Мэддокс думает, что это миссис Делани убила мужа». Джефферсон кивнул. «Но с этим я никогда не соглашусь. Эта девушка не обидит и мухи. Я проработал на своей должности более 60 лет и, слава богу, научился отличать хороших людей от плохих. Я уверен, что она не причастна к смерти мужа». «Я тоже». «Я совершенно уверен, что это не было убийством», — продолжал Джефферсон. «Скорее, это было самоубийство. Ей было очень трудно жить с ним, и она решила его оставить. Готов поставить последний бакс, что именно так и было. Каким-то образом он все же ухитрился снять эту заднюю стенку. Как он это сделал, мы никогда не узнаем. Но когда человек находится в отчаянном положении, он способен и на такое. Скорее всего, он специально влез в этот чертов телевизор, чтобы свести счеты с жизнью». «Вы сказали ему свое мнение?» — спросил я. «Полиция пока не смогла найти миссис Делани. Она куда-то уехала».